Глава 15. Иван Павлович Пряхин утром августовского дня 1942 года вошел к себе в кабинет и прошелся несколько раз от окна к двери. Он распахнул окно, и кабинет сразу наполнился шумом. То не был обычный уличный шум. Очевидно, мимо проходила воинская часть. Хрипел мотор, слышался топот многих ног, грохот колес, ржание лошадей, сердитые голоса ездовых, лязганье танков и время от времени пронзительный вой истребителя, делавшего в высоте свечу, покрывал всю пестроту земных звуков. Пряхин, постояв несколько времени у окна, отошел и остановился перед несгораемым шкафом в углу кабинета. Он вынул из шкафа пачку бумаг и сел к столу, нажал звонок, и тотчас же вошел его помощник. «Ну, как доехали?» — спросил Пряхин. «Хорошо, Иван Павлович. Как переправился через Волгу, поехал правой дорогой. Можно сказать, благополучно, только разок въехал в кювет, уже возле самого места. Диффером машина села, без фар ведь. Жилкин обеспечил все. Да, и место, я скажу, замечательное, вдали от железной дороги. Жилкин говорит, немец даже ни разу не летал. А природа как? Природы там до черта, извините, то есть много природы. Конечно, Заволжье, до Волги 60 километров, но пруд. Жилкин говорит, чистенький и садик фруктовый. Я навел справку, урожай яблок выше среднего. Конечно, там стоял запасный батальон, кое-что оборвали. Когда подадите команду, перевезем всех. Народ собирается на совещание? Начали, собираются. В это время в дверь кабинета послышался стук, и голос за дверью произнес «Открывай, хозяин, открывай, солдат пришел». Пряхин прислушался, стараясь припомнить по голосу, кто это так уверенно ведет себя. А дверь уже открылась, и в комнату хромая вошел генерал Еременко. Он поздоровался с Пряхиным, взъерошил ладонью ежик волос над лбом, поправил очки и спросил, как Москва, вызывала? «Командующему фронтом мой привет. Нет, жду с минуты на минуту. Прошу садиться». Еременко сел в кресло и стал оглядывать кабинет, взял со стола чернильницу и, взвесив ее на руке, покачал с уважением головой, осторожно поставив ее на место, произнес «Предмет». Я тоже хотел такую до войны достать. В Москве видел, у Ворошилова. Товарищ генерал, через четверть часа начнется совещание партийных работников и директоров предприятий. Мы просим вас сказать товарищам несколько слов о положении на фронте. Командующий посмотрел на часы. Это можно, но веселого мало. Есть ухудшение за ночь. У Трехостровской противник форсировал Дон. Донесли, будто отдельные автоматчики просочились, и будто их уже уничтожили. Но, думаю, не уничтожили. И с юга он крепко нажал. Полагаю, кое о чем отдельные товарищи привирают в донесениях. Я их понимаю, и немцев боятся, и начальство боятся. То есть обвод прорвали? Да какой там у вас обвод? Оборону строили с первых месяцев войны, весь город, вся область строила. Вынули четверть миллиона кубометров грунта. Оборона, думается, хороша, но вот войска не сумели полностью ею воспользоваться. «Мы держим противника в степи исключительно огнем и живой силой», — сказал генерал. «Одно хорошо, склады боеприпасов сохранили. Огнем артиллерии, вот чем мы его держим. Счастье, что боеприпасы есть». И он снова взял чернильницу со стола, взвешивая ее на руках, ну и махина. «Оптическая вещь, хрусталь». Хрусталь, кажется, с Урала. Генерал, наклонившись к Пряхину, мечтательно произнес «Урал, осень, охота там богатая, гуси, лебеди, а наше солдатское дело в крови да в грязи. Эх, мне бы две дивизии пехотных, полнокровных. Я понимаю, но надо начать вывозить заводы, пока не поздно. Баррикады за сутки полк артиллерийский выпускают. Тракторный, сотни танков в месяц, это гиганты наши. Успеем?» Генерал пожал плечами. «Если ко мне приходит командарм и говорит, рубеж оборонять буду, но разрешите оттянуть мой командный пункт подальше от переднего края, значит, этот человек не верит в успех. А все командиры дивизий сразу кумекают, ну ясно, отходим. А от дивизии это переходит в полки, в батальоны, в роты, и все уже душой чувствуют, отходить будем. Так вот и здесь. Хочешь стоять? Так ты стой. Пусть ни одна машина в тыл не идет. Не оглядывайся, иначе не устоишь. За самовольную переправу через Волгу на левый берег — расстрел. Пряхин быстро и громко произнес. «Видите? Там вы при неудаче рискуете потерять рубеж, высоту, сотню машин. А здесь мы имеем промышленность союзного значения. Это не обычный рубеж обороны». «Это...» — и Еременко встал. «Это...» «Россию мы обороняем на Волжском рубеже, а не промышленность союзного значения». Пряхин некоторое время молчал, а затем ответил. «Для нас, большевиков, пока мы живы, нет последних рубежей. Последний наш рубеж, когда сердце перестает биться. Как ни тяжело, но считаться с положением мы обязаны. Враг перешел Дон». «Я об этом официального заявления не делал. Сведения проверяются». И тут же генерал наклонился к Пряхину, спросил. «Семью вывезли из Сталинграда?» «Обком готовится отправить за Волгу многие семьи, в том числе и мою». «Очень правильно. Это не для них. Солдаты не выносят. Тяжело. А дети, женщины, куда уж?» «На Урал. Туда он не долетит, сукин сын. Вот если пущу его до Волги, он и на Урал станет летать». Дверь приоткрылась, и секретарь сказал: «Директора и начальники цехов вызваны на совещание». И руководители хозяйственной жизни города, начальники цехов и директора заводов, парторги, стали входить в кабинет, рассаживаться на стульях, диванах, креслах. Здороваясь с Пряхиным, некоторые говорили: «Спустил в цеха указание комитета обороны». «Вашу команду выполнил». Пряхин поглядел на вошедшего последним директора электростанции Спиридонова и сказал ему: «Товарищ Спиридонов, после заседания останьтесь, мне нужно вам несколько слов сказать по частному поводу». Спиридонов быстро по-военному ответил: «Есть остаться после совещания». Кто-то с добродушной насмешливостью проговорил: «Наш-то Спиридонов по-гвардейски отвечает». Когда затих шум отодвигаемых кресел и стульев, и все расселись, Пряхин сказал: «Как будто все. Давайте начнем. Что ж, товарищи, Сталинград становится фронтовым городом. Давайте сегодня проверим, как каждый из нас подготовил свой участок работы, своих людей к новым условиям, к военным условиям. Какова готовность наших людей, наших предприятий, наших цехов? Что проделано нами по линии перехода к работе в новых условиях? По линии эвакуации наших предприятий? Здесь сейчас присутствует командующий фронтом. Обком просил его рассказать о положении на фронте. Прошу вас, товарищ командующий». Еременко усмехнулся. «Фронт, вот он, сел на попутную полуторку и поехал. Познакомился». Он отыскал глазами своего адъютанта, стоявшего у двери, и сказал: «Дайте мне карту, не рабочую, а ту, что корреспондентам показывали». «Она за Волгой. Разрешите слетать за ней на У-2?» «Куда уж вам летать, вас кукурузник не подымет». «Я летаю как бог, товарищ командующий», — поддерживая шутливый тон начальника, ответил адъютант. Но Еременко нетерпеливо и раздраженно махнул в его сторону рукой. «Пойдемте, товарищи, вот к этой карте на стене, она для нас тоже годится». И как учитель географии, окруженный учениками, водя то пальцем, то карандашом по карте, он начал рассказывать. «Что ж, вы народ крепкий, я вас не собираюсь ни пугать, ни утешать. Правда, еще никому вреда не принесла. Положение примерно такое. Северная группировка противника выходит на правый берег реки Дон, вот по этому рубежу. Это 6-я армия, у нее в составе 3 армейских корпуса, 12 пехотных дивизий и танковые соединения. Тут и 79-я, и 100-я, и 295-я, мои старые знакомые. Это пехотные. Кроме того, в 6-й армии 2 танковые дивизии и 2 мотодивизии. Командует этим всем делом генерал-полковник Паулюс. Успехов у него на сегодняшний день больше, чем у меня, это вы сами понимаете. Это с севера и с запада. Теперь с юго-запада группировка рвется от Котельникова. Это уж не пехотная, а танковая армия. Но ее поддерживает 4-й армейский корпус и румыны, тоже, по-видимому, до корпуса. У этой группировки, видимо, главная цель — вырваться к Красноармейску, к Сарепте. Вот они тянут сюда, на этот рубеж. По этой вот речушке Аксай удар наносят. По линии железной дороги от Плодовитая. И цель у противника простая — сосредоточиться на этих рубежах, подготовиться и ударить. Эти с севера и запада, а те, что от Котельникова, с юга и юго-запада ударить прямо на город. Будто бы Гитлер объявил, что 25 августа он в Сталинграде будет. «А сколько у нас сил против всей этой махины?» — спросил чей-то голос. Еременко рассмеялся. «Это вам знать не полагается. Силы есть, боеприпасов хватит. Сталинград не сдадим». И вдруг, повернувшись к адъютанту, произнес сдавленным голосом: «Кто смел за Волгу мои вещи отправить? Чтоб нитки к вечеру за Волгой не было. Чтобы все до последней нитки в городе было, ясно? Невзирая на лица, беспощадно расправлюсь». Адъютант вытянулся перед Еременко. Стоявшие подле люди пытливо всматривались в лицо генерала. В это время торопливо подошел к столу Барулин и громким, слышным всем шепотом произнес: «Вас зовут к телефону». Пряхин торопливо поднялся, проговорил: «Товарищ командующий, Москва вызывает. Давайте вместе пойдем». Еременко пошел следом за Пряхиным к маленькой двери. —